Часть 14. Ну, конечно, я думала прийти сюда одна. Более того, так и сделала. Я решила, что должна пойти в одиночку, а иначе какое это Ямагамори? Мне казалось очень важно преодолеть этот опасный путь самостоятельно. Если б я захотела, то смогла бы позвать с собой в горы друзей из школы или товарищей по додзе. Вряд ли бы учитель отказала мне в просьбе, однако же я не стала просить ее об этом. И решила по-своему. Решила сама. Меня абсолютно не волновали ни возражения братца, ни одобрения Цукихитян. Это никак не повлияло на мое решение. Арара Гикарен решила поступить на свой лад. Или я заблуждаюсь? Со стороны кажется, будто я слепо доверилась учителю, взбунтовалась против брата, Цукихитян подбила меня на авантюру, и я, не думая даже, не спросив себя, зачем мне это нужно, отправилась в непонятный поход, да? Неужели я человек без личности? Неужели у меня нет своего «я»? Озадачившись всем этим, я двинулась дальше по склону горы Катикати, только вместо гор восхождения показывала чуть ли не река восхождения. В виде японского альпинизма, который включает в себя восхождение по горным потокам к их источникам. Что ж, стоило хоть чем-то перекусить, как ко мне вернулись пусть не физические, но духовные силы. Блонди с косичками исчезла бесшумно, я и не заметила. Наверное, девушка драпанула вниз по реке, когда я на секунду потупила голову, замешкавшись от нее непонятного вопроса. Но зачем убегать от меня во весь опор? Если, конечно, это было так. Я опять не поблагодарила человека как следует, и от этого чувства противно засосало под ложечкой. Может, стоило взять у девушки номер? Но если по пути встретится еще одна кузина, я обязательно попрошу ее передать благодарность всем, кто помог мне. Заняв голову подобными мыслями, я старалась не спеша шагать вдоль берега против течения. Каждый шаг делала с расстановкой, выверяла движение, но горы не щадили, как бы серьезно я не относилась к подъему. Они не так просты и не так добры. Взять хотя бы, к примеру, ту же третью. Погода на ней была настолько неприветливой, что казалось, будто сама гора Катикати противится посягательству человека на ее земле. А в горах, как известно, погода изменчива и капризна. Вооружившись этой мудростью, я ожидала, что где-нибудь по пути может пойти дождь, поэтому перед походом положила в рюкзак дождевик. Он, к счастью, не выпал. Я проверяла. К тому же я отправилась в горы, думая окунуться в водопад, так что была готова идти даже в ливень. Все равно ведь мокнуть. Однако эта гора превзошла все мои ожидания. Нет, на меня обрушился не проливной дождь. И не страшные громы молнии. Ненастье не было таким бурным и громким, как ливень или гроза. Оно подкралось ко мне тихо и незаметно, застало врасплох, и когда я обратила внимание, то обнаружила себя окружённой со всех сторон. От последних слов складывается впечатление, будто меня окружили дикие звери. Но на самом деле это были не какие-то живые существа, а туман. Непроглядный туман. На сленге альпинистов его вроде бы называют газом. Но суть остается одна, как туман не назови. Он застилает все белой пеленой. Я шла вперед, постоянно смотря себе под ноги, чтобы не споткнуться, и вся эта осторожность вышла мне боком. Похоже, я заблудилась в тумане. «Да разве бывает такой туман?» – думала я, разинув рот от удивления. Ситуация обострилась до предела. Было очевидно, надо что-то решать, но шок никак меня не отпускал. Туман всегда так отчетливо виден. Я думала, что это максимум легкая дымка, которая едва подергивает ландшафт. Удивительно. Все вокруг белым-бело. Будто окрашено этим цветом. В горах, конечно, стелятся туманы, но этот был настолько густым, что для его описания больше бы подошло слово «мара». Виднелось только то, что лежало прямо под ногами, а все остальное заволокло белым. Даже снежный пейзаж не бывает таким. Не зная, что меня ждет дальше, путь сокрыт во мраке. Нет, в белизне. Альпинист я неопытный, так что не могла решить, как лучше. Переждать на месте в надежде, что мара рассеется сама по себе, или же быстрее двигаться вперед, стараясь выйти из нее. Заблудившись в маре, я как будто оказалась в кошмаре. Рельеф под ногами непредсказуемый, даже при отличной видимости трудно идти. А тут она вообще ни к черту. Поэтому я по наивности думала, что лучше всего остановиться. Но вдруг со временем мара так и не рассеется. Я тогда окажусь в еще более уязвимом положении. В этой непроглядной пелене нормально приготовить себе еду не получится. Разводить огонь бессмысленно, виднее с ним не станет, только одежда пропитается влагой от перепада температур. Другое дело темной ночью. Тогда он хотя бы зверей отпугивает. Хотя точно так же не разгоняет сгустившийся мрак. В общем, если ждать у моря погоды, возможно, я опять доведу себя до истощения. В случае крайней необходимости можно съесть горные травы в сыром виде, если уж совсем прижмет, колебаться будет некогда. Хотя это, конечно, рискованно. Но в такой ситуации любой выбор сопряжен с риском, большим или малым, и что бы я ни выбрала, а за малейшую ошибку придется расплачиваться жизнью. Это что, тоже должно помочь мне повернуться лицом к себе? Как бы там ни было, я решила двигаться дальше вдоль реки, ориентируясь в море по звуку журчащей воды. Ничего страшного. На тренировках нас не раз учили драться с повязкой на глазах. Хотя они проходили в додзе. А впрочем, на горе было куда больше звуков, чтоб можно было выбрать себе ориентир. Однако надо было ступать еще аккуратнее прежнего, чтобы не поскользнуться. «Так, не волнуйся. Тебе нечего бояться. Даже если на этой горе водятся медведи или дикие кабаны, они попрятались кто куда. И в такой густой туман носа не покажут». Насилу успокаивала я себя, и, опираясь на лыжные палки, сделанные из двух веток, осторожно пробиралась сквозь непроглядную белую пелену.